Глава 9. Саня и Калуга выдвигаются. В 6 утра Женя полностью отключила компьютер, перекрыла ключом газ на кухне, проверила, не оставила ли где свет, не капает ли вода из какого-нибудь крана, вышла на площадку, захлопнула дверь, подергала ее. Однажды дверь все-таки оказалась не запертой. И с довольно большим рюкзаком, а также с сумкой, набитой самым необходимым в дороге, спустилась на лифте вниз. Ключ от почтового ящика она еще вчера вечером оставила старушке-соседке и заглянуть туда уже не могла. У подъезда стояла черная «Волга». Как только Женя вышла на улицу, обе передние двери открылись, и из них, как по команде, вылезли двое мужчин одного примерно возраста. Лет 35-40, невысокие, коренастые, с невозмутимыми лицами, они чем-то неуловимым были похожи. Оба подошли к Жене. Сначала взяли у нее вещи, а потом поочередно протянули руки. «Саня! Леша!» Женина ладошка утонула в их огромных лапищах. И хотя по возрасту они были ей, несомненно, дядя Саня и дядя Леша, она сразу почему-то поняла, что будет звать их по имени. Больше они не проронили ни слова. Рюкзак положили в багажник, сумку поставили рядом с Женей на заднее сиденье. «Вот деньги, спрячьте», — сказала Женя, как советовал Димин отец. И Леша засунул их куда-то на грудь. «Выдвигаемся», — полувопросительно сказал Саня, садясь за руль. Леша, расположившийся рядом, кивнул, мотнул коротко стриженной головой. Волга осторожно попятилась задом, выезжая из Жениного двора. Путешествие началось. Через 10 минут они уже неслись по Московской кольцевой дороге. Некоторые противно называют ее МКАД. Впереди на востоке, а именно на восток, а еще точнее на юго-восток, они и держали свой путь. К Рязанке. Дороги, ведущие на Рязань. Низко над горизонтом сияло багровое, как луна, солнце. Слева от дороги лежал пухлыми перинами туман. А справа проплывали гипермаркет «Ашан», супермаркет «Перекресток». Вырвались на Рязанку. Солнце установилось слева и засияло уже нестерпимо для глаз. Двинулись на юг. Посреди дороги полз, мигая всеми боками, бензовоз, и его послушно огибали. После указателя на Броннице пошли рощи, перелески и пригорки, а далеко впереди замаячили дали. Женя очень любила, чтоб было видно далеко-далеко. Пролетел указатель 200 километров от Москвы. Промелькнули непонятные калинические дворики, потянулась Рязанская область, объявившая о себе так: «Деревня Константинова, родина Есенина, приветствую дорогих гостей». Шел 3-й час езды, когда Жене потребовалась остановочка. Сосновый лес был забросан большими пластмассовыми бутылками из-под разных напитков, теми самыми, про которые все знают, что они не разлагаются десятилетиями, не превращаются в перегной, не питают собой растения, а просто подло засоряют землю. Она читала в одной книжке про оккупационные армии, которые во все времена вели себя нагло, оставляя после своих ночлегов в лесах заплеванные, загаженные стоянки. Но ведь это были чужие армии. Они шли по чужой, завоеванной оружием земле. Почему же люди бросали огромные бутылки, пакеты из-под соков, жестяные банки, рваные газеты в красивом своем лесу, в который могли еще не раз вернуться? Наскоро выполнив несколько приемов карате, Женя вернулась в машину. Единственное, от чего она уже начинала страдать, это от невозможности поставить ногу на стену и стоять не меньше получаса, читая какую-нибудь книжку или уча иностранные слова. Ее подруги по секции в это время слушали обычно попсу, но она не могла себе позволить так тратить драгоценное время. За спиной остались уже 400 километров с лишним. Пролетали непонятные слова на указателях «Шевырляй» и «Казачий дюк», город со странно коротким, как лай, названием «Шацк», основанный будто бы в 1553 году. На быстром ходу Женя сначала прочитала. В 1953. Это было довольно давно. Женина мама в том же году еще не родилась. Но кто-то умер, а кто, она никак не могла вспомнить. На выезде из города был еще один плакат. И теперь она успела прочитать правильно. 1553. То есть так давно, что представить себе это и с чем это связать было почти невозможно. После какой-то большой реки вовсю пошли работы, расширяли полотно дороги. Это выражение, когда-то от кого-то услышанное, Жене нравилось, как и полотнище пилы. Медленно проворачивался тяжелый каток. Экскаваторы загребали своими огромными челюстями светло-желтый песок, готовый скрыться под черным асфальтом. Дорога пошла широкими волнами, подымалась вместе с полями, вздымавшимися к горизонту, и вдруг ухала вниз. Указатели так и пролетали мимо. Иногда Женя успевала прочесть, что всего в 2 километрах студенец, то ли городок, то ли село. На полях стояли аккуратно, как сладкий рулет, закатанные золотистые валки соломы, оставшиеся от убранной пшеницы. В полдень началась республика Мордовия, и, едва успев мелькнуть указателем на Саранск, закончилась, ведь они неслись со скоростью 120 километров и быстро проскочили прятавшуюся налево в лесах, оставшуюся незамеченной Женей потьму, где километрах в 70 от станции Явас, в обнесенные несколькими рядами колючей проволоки, поверх высокого забора и тщательно охраняемой зоне, Олег Сумароков отбывал первую неделю своего пожизненного заключения. Приближались к Пензе, и появилось на указателях непонятное слово «Павелмс» и более понятное, хотя только на первый взгляд, «Овчарная». Под высоким деревом у дороги мирно что-то жевала лошадь рядом с повозкой с клоками сена на дне. Пространство как будто все расширялось. Страна распахивала перед Женей свои просторы. Машина затормозила. «Калуга, выть, посмотри левую фару», — бросил Саня. Леша полез из машины. Оба они были афганцы, то есть отвоевали по 2 года в Афганистане, в одном отделении разведроты. В том отделении было их 4. Саня из Москвы, Алексей из Калуги, за что и получил навеки вечное именование Калуга. По-другому его никто во всей роте не звал. Их командир, сержант Василий из Горно-Алтайска, и Славик Микота из Подвязьмы. Там, в деревне на 6 оставшихся дворов, доживала сейчас свой век его мать. Славик был у нее один, поздний. Вот уж 12 лет они втроем каждый день ездили на его могилу, останавливались в деревне на 2-3 дня и помогали Славиной матери по хозяйству. В том бою погибнуть могли все 4, но Слава их прикрыл. Сержант потерял руку, но его из-под огня они вытащили живым. Генерал-лейтенант Георгий Иванович Шуст, что по-украински значит «буравчик», ныне известный каждому российскому десантнику, тогда был молодым подполковником, и не было во всей дивизии офицера, бережнее его, относящегося к своим бойцам. Воевали у него не хуже, а может и лучше других, а потерь было несравнимо меньше. Через несколько лет после вывода войск из чужой страны Георгий Иванович разыскал ребят из того отделения, которое славилось храбростью и умением, потому не вырезало во время войны из дозора и сберегло немало жизней в своей роте, да и во всем полку. Разыскал и позвал к себе водителями. Сказать, что эти двое были преданы ему, значит не сказать ничего. Он уверен был в них, как в себе самом. Вчера генерал-лейтенант, иначе они его и между собой не называли, вызвал обоих и сказал: «Повезете в Сибирь девочку. У нее там серьезное дело. Надо обеспечить операцию. Машину возьмете мою, я на джип пока пересяду». Помолчал и добавил: «Кажется, барышня моего сына». После этих слов генерала Шуста мы никак не позавидовали бы тем, кто задумал бы против Жени что-то плохое. Всех мотивов поступка генерал-лейтенанта Саня и Калуга не знали и ими не интересовались. Они подумали только о том, как, возможно, лучше выполнить полученное задание.